Ловушка захлопнулась. Федорова была обречена. Полковник Лихачев ликовал. Раскрытие покушения на вождя — большая заслуга, которая, несомненно, будет замечена руководством. А если учесть, что во время обыска на квартире Федоровой обнаружили Браунинг, то вот оно и орудие убийства, и не имеют значения слова подследственные, что пистолет якобы подарил знакомый летчик в память о поездке на фронт. Пистолет надо было сдать, а раз не сдала, статья об ответственности за незаконное хранение оружия. У следствия нет сомнений, что Браунинг можно было использовать при покушении на Сталина, так что все сходится. Рассудив таким образом и посчитав эту линию обвинения законченной, полковник решил добить Зою Алексеевну, заставив ее признаться в том, что она, помимо всего прочего, американская шпионка. И он этого добился. Раз Элизабет Иган установленная разведчица, то кем может быть ее советская подруга? Разумеется, агентом. Таким же разведчиком был и представитель американской военной миссии в Одессе Джон Харшоу, а Федорова во время киносъемок встречалась с Харшоу. Зачем? Конечно же, чтобы передать разведданные. Какие у актрисы могут быть данные, подрывающие устои государства? Это не имеет значения. С разведчиком без дела не встречаются. А визит к мексиканскому послу? А контакты с китайским послом? А банкет в честь ее дня рождения в американском посольстве? Почему на изъятой при обыске фотографии рядом с Федоровой чешский генерал? И почему Федорова в форме американского офицера? И, наконец, встречи с послом США Гарриманом, с которым она познакомилась еще в 1943 году. Попробуй-ка кто-нибудь из людей куда более известных пробиться к американскому послу. А Федорова встречалась с ним неоднократно, и на фотографии они рядышком. Так родилось обвинительное заключение по делу, которое к этому времени стало групповым. По нему проходили 7 человек во главе с Зоей Федоровой. 15 августа 1947 года оно было утверждено генерал-лейтенантом Огольцовым и вскоре внесено на рассмотрение особого совещания МГБ СССР. Главные пункты обвинения Зои Алексеевны выглядят довольно зловеще. Являлась инициатором создания антисоветской группы, вела враждебную агитацию, допускала злобные выпады против руководителей ВКПБ и советского правительства, призывала своих сообщников к борьбе за свержение советской власти, высказывала личную готовность совершить террористический акт против главы советского государства, поддерживала преступную связь с находившимися в Москве иностранными разведчиками, которым передавала извращенную информацию о положении в Советском Союзе, замышляла совершить побег из СССР в Америку, кроме того, незаконно хранила у себя оружие. Было предложено наказание 20 лет исправительно-трудовых лагерей. Остальным подельникам от 10 до 5 лет. Однако особое совещание решило, что 20 лет мало, и постановило Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет. Документ подписан 8 сентября 1947 года, а уже 27 декабря особое совещание ужесточает наказание. Исправительно-трудовой лагерь заменить тюремным заключением на тот же срок. Через 3 дня ее отправили в печально известный Владимирский Централ. За что? Ведь чтобы принять такое решение, нужны очень серьезные основания. Основания были. Сапельняк выяснил, что Зоя Алексеевна имела неосторожность обратиться с письмом к своему давнему, но отвергнутому поклоннику. «Многоуважаемый Лаврентий Павлович, обращаюсь к вам за помощью. Спасите меня. Я не могу понять, за что меня так жестоко терзают. В январе месяце 1941 года, будучи несколько раз у вас на приеме по личным вопросам, я хорошо запомнила ваши слова. Вы разрешили мне обратиться к вам за помощью в тяжелые минуты жизни. И вот тяжелые минуты для меня настали, даже более чем тяжелые, я бы сказала, смертельные. В глубоком отчаянии обращаюсь к вам за помощью и справедливостью. Я умоляю вас, многоуважаемый Лаврентий Павлович, спасите меня. Я чувствую себя виноватой за легкомысленный характер, за несдержанный язык. Я хорошо поняла свои ошибки и взываю к вам как к родному отцу. Верните меня к жизни, верните меня в Москву. За что же я должна погибнуть? Единственная надежда у меня на ваше справедливое решение. 20.12.1947 года.